4. Легион на коленях. Если ультрамар запылает. Серые. Зрение вернулось, прогоняя гротескное ощущение беспомощности. Подобная эмоция всегда была под запретом, и теперь она колола кожу Аргелтала, словно тысяча ножек насекомых. Он смог взглянуть сквозь свой затемненный визор и увидел возвышающуюся в ореоле пульсирующего белого света фигуру. Вокруг фигуры стояли воины в золотой броне, закутанные в плащи, державшие уникальные алебарды с легкостью, выдававшие опыт. Каждый из них был ростом с Астартес, и ни один из Астартес не смог бы не узнать их. «Кустодис!» — выдавил он сквозь сжатые под напором света зубы. «Это!» — пробормотал Ксафин. «Это же!» «Я знаю, кто это!» Аргелтал проталкивал слова сквозь стиснутые зубы. И в это время голос обрушился на него, обрушился на них всей волной силы. «На колени!» Шепот как будто ударил молотом по темени. Сопротивляться было невозможно. Мышцы действовали сами, сколько бы сердец ни пыталось выказать неповиновение. Аргелтал был одним из них. Это была не верность, не поклонение, не служба. Это было рабство. И все его инстинкты бунтовали против принудительного почитания, даже когда он повиновался. 100 тысяч несущих слова опустились на колени в пыли совершенного города, поверженного имперским указом. Легион стоял на коленях. Ларгар оглянулся через плечо на колышущееся море своих коленопреклоненных воинов. Когда он вновь перевел взгляд на императора, в его глазах мерцал огонь. «Отец!» – начал Ларгар, но человек покачал головой. «На колени!» – сказал он. Его лишенное возраста лицо обрамляли темные волосы того же цвета, что и щетина на лице Ларгара, как и бывает у отца и сына. «Что?» – переспросил примарх. Он перевел взгляд за спину императора, на Жилимана, стоявшего прямо и гордо. Вновь поворачиваясь к своему отцу, он провел по глазам кончиками пальцев, будто стряхивая, никак не отпускавшее его наваждение. «Отец! На колени, Ларгар!» Аргелтал смотрел, стискивая зубы, как Ларгар опустился на одно колено. Его первый порыв уже угасал, усмиренный здравым смыслом и верой. Было правильным преклонить колени перед Богом-Императором. Он заставил свои сердца успокоиться, невзирая на нанесенное его божеству оскорбление, призывая себя к смирению. Бешеная злоба взметнулась вновь с приливом адреналина уже через мгновение, когда он увидел, что ультрадесантники поднимаются на ноги по приказу Жилимана. Он видел, что они наблюдают, чувствовал, как их глаза со скукой смотрят на него, стоявшего перед ними на коленях. Воины одного легиона стояли в присутствии императора с соизволения своего примарха, в то время как другие стояли на коленях на останках мертвого города.